Глава 5. Все для тебя. Вот она жизнь, вечно все то же. Один ждет другого, а его нет и нет. Всегда кто-нибудь любит сильнее, чем любит его. И наступает час, когда хочется уничтожить то, что ты любишь, чтобы оно тебя больше не мучило. Рэй Брэдбери, Ревун. Эту ситуацию редко рассматривают как источник стресса, ведь речь идет именно о той самой любви, которую воспевают в книгах и фильмах. Когда один человек полностью вкладывается в отношения, а другой принимает это как должное. И сейчас не об откровенно дисгармоничных отношениях, когда один любит, а другой отвергает эту любовь. Сейчас о том, когда отношения вроде бы есть, и кажется, что любят оба, но отдача с одной стороны явно сильнее. Чувствует это тот, кто отдает больше. Гонит от себя эту мысль, убеждает себя, что все хорошо. Он любит и любим, но подсознание отмечает тысячу мелочей, от которых не получается отмахнуться. И это создает сильный и быстро переходящий в хроническую форму стресс. Это могут быть отношения с большой разницей в возрасте, которые строятся по принципу «я сделаю из него нее звезду», «я поставлю его ее на ноги», и старший вкладывается больше и сильнее. Так бывает не только у пар из шоу-бизнеса, хотя там такие отношения можно отследить в очень чистом, схематическом варианте. Звезду можно пытаться делать абсолютно в любой сфере. От светских тусовок до спорта и бухгалтерии. Еще чаще, негармоничные в плане отдачи отношения могут строиться не вокруг развития или успешности одного из партнеров, а по поводу совместной жизни вообще. Совместных проектов, бытовых дел, заботы друг о друге, интересов, жизненных событий и досуга. Один хочет переехать в дом побольше и делает для этого все, другой — не против. Один каждые выходные ищет, куда бы пойти или что посмотреть, другой благодарно соглашается, но временами ворчит, если событие не удалось. Один готовит другому милые сюрпризы и подарки, другой с благодарностью их принимает. Разница в возрасте тоже характерна, но не обязательно. Люди могут быть ровесниками, но отличаться по социальному статусу. Условно, он бизнесмен, она уборщица. Или, хотя и реже, вовсе находиться в одинаковой стартовой позиции. Чаще говорят о вложении со стороны мужчин, но в современном мире в такой ситуации оказываются и женщины. Основной признак таких отношений — уверенность дающего в том, что если много вкладывать, обязательно получится отношение двух успешных людей. Тот, в кого вкладывали, будет благодарен и предан своему пигмалиону до гробовой доски. Конечно, бывают исключения, когда все именно так и складывается, но чаще все заканчивается совсем не так. За желанием сделать из партнера человека нередко стоят сложные личные отношения с родителями и другими близкими людьми. Когда у ребенка создавали ощущение, что любят его, только когда он успешен и оправдывает ожидания. Учится на одни пятерки. Успешно занимается спортом, побеждает в олимпиадах, дружит только с правильными мальчиками и девочками и так далее. За неуспешность наказывают игнорированием и лишением любви. Такую ситуацию порой сложно отследить, потому что это могут быть вполне успешные в социальном плане семьи. Ребенок, а потом и взрослый, искренне уверен, что родители его любили и любят и делают для них все. Ирония в том, что родители тоже считают, что делают для ребенка все, чтобы он вырос достойным человеком. Вот он вырос и стал успешным, но страх того, что его не будут любить, если он не будет стараться, никуда не делся. Значит, он выбирает в пару того, кого можно любить по полной программе и кто точно оценит все его старания. И когда эта схема на практике дает сбой, не понимает, что он делает не так, и усиливает старания, ведь с родителями это срабатывало. Обычно эта история заканчивается тем, что тот, в кого вложили, садится на шею благодетелю и совсем перестает работать над собственным ростом. Как в сторону карьеры, так и в сторону личностного развития. При благоприятном раскладе еще достаточно долго награждает благодетеля своим расположением. При неблагоприятном быстро наглеет и воспринимает все как должное, требуя все больше и больше. Причем тот, в кого вкладываются, обычно по-своему привязан к дарителю, ведь он действительно является источником беззаботной и сытой жизни. Тот, кто отдает больше, со временем все сильнее чувствует, что его используют, что отдает он больше, чем получает взамен. Но тот, в кого вкладываются, не уходит. Значит, в каком-то смысле цель достигнута, и получается жить в иллюзии, что все хорошо. Когда же правда вскрывается, даритель не всегда готов ее видеть. Ведь вложено столько сил, времени и денег. Так жаль всего этого лишиться. Расхождение между тем, что ощущается подсознательно, и тем, в чем человек пытается убедить себя, порождает стресс. Нервная система требует действия, прекращения истощающих отношений, а человек изо всех сил подавляет этот порыв. Потому что и вложено много, и перед людьми стыдно, ведь друзья семьи, знакомые, коллеги считают, что все хорошо, а если партнер младше, то страшно лишиться и престижного статуса героя-любовника. Возможно, вам покажется, что это очень смешная причина, но все мы социальные и не можем полностью игнорировать общественное мнение, как бы этого ни хотелось. Как понять, что вы попали в такие дисгармоничные отношения? Первое. Вы часто чувствуете себя истощенным, подозреваете, что вас используют, что вы для партнера явно удобнее, чем он для вас. Второе. Партнер, не особо стесняясь, флиртует с другими. Вы не можете не ловить его на измене, но постоянно остается ощущение некоторой недосказанности. На прямые вопросы вам могут отвечать, глядя в глаза, ничего не было, но вы все равно упорно следите за соцсетями, звонками, присматриваетесь к манере общения в общей компании. Вы не уверены, что можете полностью доверять, даже прожив вместе несколько лет. Третье. Вы много вкладываете, одеваете, следите, чтобы партнер что-то читал и смотрел, знакомитесь с полезными людьми и видите в нем потенциал. Но почему-то результат от таких вложений минимальный. У вас никак не получается дотащить партнера до той высокой планки, которую, как вам кажется, он легко мог бы взять, в то время как благами, которые дают ваши усилия, он с удовольствием пользуется. Четвертое. Вы надеялись придать ускорение, чтобы партнер двигался дальше с удвоенной скоростью, но получаете прямо обратный эффект. Иногда есть ощущение, что когда вы не рядом, он вовсе останавливается. Со временем вы начинаете уставать от постоянных усилий, получая при этом минимальный результат. Пятое. Вы чувствуете, что все больше растворяетесь в жизни партнера, что его забота, его продвижение занимают большую часть вашей жизни. Вы делаете для себя явно меньше, чем могли бы, потому что изрядную часть сил и времени отнимают дела партнера. Шестое. Вы чувствуете вину, если, по вашему мнению, недостаточно даете партнеру, когда уделяете время себе. И переживаете, что он такой тонкий, ранимый и возвышенный пропадет без вас. Он подогревает это впечатление, прямо сообщая «я без тебя не смогу» или неявно демонстрируя слабость либо беспомощность. Седьмое. Вы не уверены, что партнер был бы с вами, если бы вы не давали ему то, чем он пользуется. И неважно, что это — деньги, связи или ваши организаторские способности. Восьмое. Когда вы ссоритесь, вам плохо и больно, партнер отходит в сторону. Когда неприятная ситуация минует, снова возвращается. Если вы напрямую задаете вопрос, что это было, он может апеллировать к тому, что просто растерялся, видя вас в таком состоянии. Но в любом случае у вас остается неприятное ощущение, также сначала едва заметное, но потом все более явное, что вы недополучаете сочувствия и понимания. И опять же, нужны только в тот момент, когда сильны и успешны. Можно задаться вопросом, что плохого? Один хочет и готов дать, другой это принимает. Вполне все гармонично. Но нормальные и здоровые отношения не могут без конца строиться на том, что один постоянно отдает больше, чем другой. Рано или поздно наступит истощение, которое может закончиться как бурным разрывом, и это хороший вариант, так и глубокой депрессией у того, кто отдавал. Самым разумным советом для тех, кто обнаружил себя в таких отношениях, будет выйти из них как можно быстрее. Проблема в том, что пока вы отдаете максимум, вы не живете свою жизнь, у вас на это просто не хватит сил. Вложить всю жизнь в другого, даже созданного персонально вами, так себе перспектива, особенно если этот другой не ваш ребенок, а взрослый человек. И разочарование неизбежно наступит. Особенно неприятно будет, если наступит оно тогда, когда времени на то, чтобы жить свою собственную жизнь, останется совсем немного. А такой вариант, если вы продолжите упорствовать в иллюзиях, вполне вероятен. Почему этот вариант созидания другого не работает? Фразу, что халява развращает, вы наверняка слышали. И это действительно так. Тот, кто хочет добиться, добивается и работает над настоящим и будущим сам. Его не нужно тащить к цели, так что замысел о созидании заранее обречен на провал. Есть еще одна особенность таких разбалансированных отношений. Они действительно очень непрочны. Когда партнер поймет, что взял от вас все, что смог, он легко уйдет к следующему дарителю. Возможно, сказав на прощание, как он благодарен вам за все, но отношения себя исчерпали и так далее. Этот человек не чудовище. Среди людей, к счастью, настоящих монстров действительно мало. Он искренне верит в то, о чем говорит, и привязан к вам, но по-другому любить уже не может. И в этом есть и ваш вклад. Вы позволили такой модели отношений развиться и укрепиться, дали понять человеку, что такой вариант жизни и чувств вполне допустим. Рассуждать о том, кто прав, а кто виноват, можно долго. Но если вас однажды оставят, легче от красивых слов вам не станет. И к боли, практически неизбежной в любом расставании, добавится еще и мерзкое ощущение, что вы отдали слишком много и это спокойно забрали, не оставив взамен ничего, кроме немногих воспоминаний. Если вы все-таки оказались в такой ситуации, меняйте установки самостоятельно или при помощи психолога, что любят только хороших. Любят не за достижения, не за то, что вы бежите быстрее, кидаете дальше и много зарабатываете. В нормальных отношениях любят за то, что вы — просто вы. За то, что вас отличают от миллионов других людей на этой планете, и обычно в материальном эквиваленте это не измеряется. В нормальных отношениях вы чувствуете себя спокойно и уверены, что вас не оставят, даже когда вы станете старым, больным, неуспешным. И если два последних пункта с вами могут и не случиться, если вы сильно напряжетесь, а необходимость излишне напрягаться, чтобы сохранить расположение партнера, уже само по себе достаточно тревожный сигнал, то постареем мы все, как бы ни хотелось избежать этого. Если вы не уверены, что после этого партнер не покинет вас, вы уверены, что стоит тратить столько сил на сохранение этих отношений. Кроме того, партнерство, построенное на страхе и дисбалансе вложений, мешает посмотреть вокруг и увидеть, что где-то рядом находится другой, с кем вы не будете бояться, что вас разлюбят, когда вы перестанете быть благодетелем. В самом начале отношений вам может казаться, что у вас много сил, любви и вообще всего, чем можно поделиться с другим. Благодарность в его глазах вдохновляет вас делиться и дальше, страсти кипят, и кажется, что так будет всегда. Но потом наступает прозрение. И важно не закрыть глаза, как бы ни было велико искушение, и честно ответить себе на вопрос, а это действительно то, что вы для себя хотите? И услышать честный ответ внутри. Хронический стресс, к которому приводит эта ситуация, не только разрушает эмоциональное и физическое здоровье, но и выматывает. Настолько, что не остается сил на другие чувства, даже если вы свободны и рядом оказывается тот, кто отвечает взаимностью. Если в случае с зависимостью партнера истощает непредсказуемость, то в случае с переизбытком вложений истощает необходимость постоянно быть на высоте, без права на слабость и ошибки.